Ты бы, кум, на другого показал. А про меня бы сказал, что меня тут не было. Вон, а ты что за святой, — сказал кум. Что ж ты отвечал, когда генерал спросил, правда ли, что вы там с каким-то негодяем? Вот тут-то бы обойти его. Обойти? Обойдешь, поди-ка. Глаза какие-то зеленые. Силился, хотел выговорить. Неправда, мол, клевета, ваше превосходительство, никакого Обломова и знать не знаю, это все Тарантьев. Да с языка не идет, только пал пред стопы его. Что ж они, дело, что ли, хотят затевать? — глухо спросил Тарантьев. Я ведь в стороне. Вот ты, кум, в стороне? Ты в стороне? Нет, кум уж, если в петлю лезть, так тебе первому. Кто уговаривал Обломова пить-то? Кто срамил, грозил? Ты же научил, — говорил Тарантьев. А ты несовершеннолетний, что ли? Я знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Это, кум, бессовестно. Сколько через меня перепало тебе, а мне-то всего 300 рублей досталось. Что ж, одному все взять на себя. Экай ты ловкий. Нет, я знать ничего не знаю, — говорил он. А меня просила сестра по женскому незнанию дела заявить письмо у маклера, вот и все. Ты и затертые были свидетелями, вы и в ответе. Ты бы сестру-то хорошенько, как она смела против брата идти, — сказал Тарантьев. Сестра дура, что с ней будешь делать? Что она? Что, плачет? А сама стоит на своем, не должен, дескать, Илья Ильич, да и только, и денег никаких она ему не давала. — У тебя зато ее письмо есть на нее, — сказал Тарантьев. — Ты не потеряешь своего. Мухояров вынул из кармана заемное письмо на сестру, разорвал его на части и подал Тарантьеву. — На вот, я тебе подарю, не хочешь ли? — прибавил он. Что с нее взять? Дом, что ли, с огородишком? И тысячи не дадут, он весь разваливается. Да что я, нехрист, что ли, какой, помер ее пустить с ребятишками? Стало, следствие начнется, — робко спросил Тарантьев. Вот тут-то, кум, отделаться подешевле, ты уж, брат, выручи. Какое следствие? Никакого следствия не будет. Генерал был погрозил выслать из города. Да немец вступился, не хочет срамить Обломова. — Что ты, кум, как гора с плеч. Выпьем, — сказал Тарантьев. — Выпьем? Из каких это доходов? На твои, что ли? — А твои? Сегодня, поди, целковых 7 забрал. — Что? Прощай доходы. Что генерал сказал, я не договорил. — А что? — вдруг опять струсив, спросил Тарантьев. В отставку велел подать. — Что ты, кум? — выпуча на него глаза, сказал Тарантьев. — Ну, — заключил он с яростью, — теперь обругаю ж я земляка, на чем свет стоит. — Только б тебе ругаться. — Нет уж, обругаю, как ты хочешь, — говорил Тарантьев. — А, впрочем, правда, лучше погожу. — Вот что я вздумал, слушай-ка, кум. — Что еще? — повторил в раздумье Иван Матвеевич. — Можно тут хорошее дело сделать. Жаль только, что ты съехал с квартиры. — А что? — Что? — говорил он, глядя на Ивана Матвеевича. — Подсматривать за Обломовым, да за сестрой, какие они там пироги пекут, да и того свидетелей. Так тут и немец ничего не сделает. А ты теперь вольный казак. Затеешь следствие, законное дело, небось и немец струсит, на мировую пойдет. — А что? — В самом деле можно, — отвечал Мухояров задумчиво. — Ты не глуп на выдумке, только в дело не годишься, и затертый тоже. — Да я найду, постой, — говорил он, оживляясь, — я им дам. Я кухарку свою на кухне к сестре подошлю. Она подружится с Анисьей, все выведает, а там... «Выпьем, кум!» «Выпьем», — повторил Тарантьев, «а потом уж я обругаю земляка». Штольц попытался увести Обломова,

Дурак, говорю тебе, да мал дурак, еще и скот вдобавок неблагодарный. Тарантьев! — грозно крикнул Обломов. Что кричишь-то? Я сам закричу на весь мир, что ты дурак, скотина! — кричал Тарантьев. Я, Иван Матвеевич, ухаживали за тобой, берегли, словно крепостные служили тебе, на цыпочках ходили, в глаза смотрели. А ты обнес его перед начальством, теперь он без места и без куска хлеба. Это низко, гнусно. Ты должен теперь отдать ему половину состояния. Давай вексель на его имя. Ты теперь не пьян, в своем уме, давай, говорю тебе, я без того не выйду. «Что вы, Михей Андреевич, кричите так?» — сказали хозяйка и Анисья, выглянув из-за дверей. Двое прохожих остановились, слушают, что за крик. «Буду кричать!» — вопил Тарантьев. «Пусть рамится этот олух! Пусть обдует тебя этот мошенник-немец! Благо он теперь стакнул с твоей полюбовницей!» В комнате раздалась громкая оплеуха. Пораженный Обломовым в щеку, Тарантьев мгновенно смолк, опустился на стул и в изумлении ворочал вокруг одуревшими глазами. «Что это? Что это, а? Что это?» Бледный, задыхаясь, говорил он, держась за щеку. «Бесчестье? Ты заплатишь мне за это. Сейчас просьбу генерал-губернатору. Вы видели?» «Мы ничего не видали», — сказали обе женщины в один голос. Здесь заговор, здесь разбойничий притон, шайка мошенников, грабят, убивают!» «Вон мерзавец!» — закричал Обломов, бледный, трясясь от ярости. «Сию минуту, чтоб нога твоя здесь не была, или я убью тебя, как собаку!» — он искал глазами палки. «Батюшки, разбой, помогите!» — кричал Тарантьев. «Захар, выбрось вон этого негодяя, чтоб он не смел глаз сказать сюда!» — закричал Обломов. «Пожалуйте, вот вам Бог, а вот двери!» — говорил Захар, показывая на образ и на дверь. «Я не к тебе пришел, я к куме!» — вопил Тарантьев. «Бог с вами, мне вас не надо, Михей Андреевич!» — сказала Агафья Матвеевна. «Вы к братцу ходили, а не ко мне. Вы мне хуже горькой редьки, опивайте!» «Объедайте, да еще лайтесь». Так-то, кума? Хорошо. Вот брат даст вам знать, а ты заплатишь мне за бесчестье. Где моя шляпа? Черт с вами, разбойники, душегубцы!» — кричал он, идучи по двору. «Заплатишь мне за бесчестье!» Собака скакала на цепи и заливалась лаем. После этого Тарантьев и Обломов не видались более. Глава 8. Штольц не приезжал несколько лет в Петербург. Он однажды только заглянул на короткое время в имение Ольги и в Обломовку. Илья Ильич получил от него письмо, в котором Андрей уговаривал его самого ехать в деревню и взять в свои руки приведенное в порядок имение. А сам с Ольгой Сергеевной уезжал на южный берег Крыма для двух целей — по делам своим в Одессе и для здоровья жены, расстроенного после родов. Они поселились в тихом уголке на морском берегу, скромен и невелик был их дом, внутреннее устройство его имело также свой стиль, как наружная архитектура, как все убранство носило печать мысли и личного вкуса хозяев.